«Нынче прелестная погодка, ваше величество», — начала герцогиня слабым дрожащим голоском. «Я тебя предупреждаю в последний раз!» — крикнула королева, топая ногой. «Или ты прочь, или твоя голова прочь! В два — нет, в один счет, выбирай!» Герцогиня сделала выбор и исчезла в мгновение ока. «Продолжим-ка игру!» — обратилась королева к Алисе. Перепуганная Алиса слова не могла в ответ вымолвить и молча поплелась вслед за королевой на крокетную площадку. Прочие гости воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в холодке. Но, завидя ее, они тут же бросились на площадку. А королева только упомянула, что малейшее промедление может стоить им жизни. Пока шла игра, королева без умолку ссорилась с игроками и кричала: «Снять с него голову! Снять с нее голову!» Приговоренных солдаты брали под стражу и уводили в сторонку, разумеется, переставая при этом изображать воротца на площадке. Так что через полчаса все воротцы кончились, а все игроки, кроме королевы, короля и Алисы, оказались под стражей в ожидании казни. Только тогда королева перевела дух и спросила Алису: «Ты еще не видела черепаху телячьи ножки?» «Нет», — ответила Алиса, — «я даже не знаю, кто это такой». «Из него делают черепаховый суп», — пояснила королева. «Никогда не видела, ничего не слышала», — сказала Алиса. «Так пошли», — сказала королева. «Он расскажет тебе свою историю». Уходя вместе с королевой с площадки, Алиса услышала, как король вполголоса сказал всему обществу: «Вы помилованы». «Вот хорошо», — подумала она. Ее ужасно огорчало, что столько народу собираются казнить. Вскоре она увидела грифона, который лежал на солнышке и спал. «Проснись, лентяй», — сказала королева. «Отведи эту юную леди к черепахе телячьи ножки. Пусть она на него посмотрит и послушает его историю. А я должна вернуться. Я там казни назначила, так надо приглядеть». С этими словами королева ушла, оставив Алису с грифоном. Алисе это существо на вид не понравилось. Но, вообще говоря, остаться с ним было не более опасно, чем следовать за свирепой королевой. И Алиса осталась. Грифон сел, протер глаза, подождал, пока королева скроется вдали, и хихикнул. «Потеха!» — наполовину себе, наполовину Алисе. «Что потеха?» — спросила Алиса. «Да она!» — сказал грифон. «Это все одно воображение. Никогда и никого здесь не казнят. Пошли!» «И все-то тут командуют? Пошли да пошли!» — думала Алиса, следуя за ним. «В жизни мной столько не командовали!» Шли они недолго. И вот вдали показался черепаха телячьи ножки, одиноко и печально сидящий на обломке скалы. Подойдя поближе, Алиса услышала, что он вздыхает так, словно сердце его готово разорваться от горя. Ей стало жаль его. «Почему он так вздыхает?» — спросила она у грифона. А грифон ответил почти теми же словами, что и раньше. «Это все одно воображение. Никаких у него печалей нету. Пошли!» И вот они приблизились к черепахе телячьи ножки, а он молча смотрел на них глазами полными слез. «Этой юной леди, — сказал грифон, — ей во как хочется послушать твою историю». «Я ей все расскажу», — за могильным голосом сказал черепах телячьи ножки. «Садитесь оба и не произносите ни слова, пока я не кончу». И они сели, и на несколько минут воцарилось молчание. Алиса подумала: как же он кончит, когда он начать не может? Но сидела и терпеливо ждала.